Когда в следующий раз серый «Мерседес» остановился у калитки Броеров, Цурмак выждал минут пять и направился вслед за посетителем. Позвонил, подождал для порядка, снова позвонил и еще подождал. Ну а потом началась самая настоящая свара, потому что на третий звонок дверь, наконец, отворили, на пороге возник Шублер, мягко выражаясь, не вполне корректно одетый. За ним вышла Эрна Броер в халатике и закатила сцену. В общем, это была как раз одна из тех ситуаций, которые в старину называли двусмысленными или щекотливыми. «Этот человек», — без стеснения заявила Эрна Броер, — «ее любовник, и законом это пока не запрещено. Она категорически требует, чтобы ее муж ничего не узнал». «Но любовник...» Это ведь тоже может оказаться только прикрытием. Эти типы на все способны, а поработать в интересах дела любовником у такой красотки подобным заданием вряд ли кто побрезгует. Все, конечно, открылось, и тут Броер уже не стал умиляться. На его взгляд это было слишком. Он разошелся с Эрной. Все кончилось зауряднейшим омерзительным скандалом со всеми вытекающими отсюда последствиями и лютой ненавистью к этим Фишерам. Ибо живи мы в другом месте, а не в этой дыре, где кишмя кишат легавые, никто бы ничего не узнал. Остальные соседи тоже стали нервничать из-за всей этой вечной полицейской возни. Да и кому понравится, когда кругом на каждом шагу торчат полицейские с рациями и камерами? Блор! Это крохотная деревенька, где всего-то и есть что 12 домов, 4 коттеджа, заброшенная часовня и ветхий дом священника, и так весь как на ладони. Тут все друг друга знают, и ни от кого не укроешься. А у кого, вопрошал Хельмсфельд, нет своих маленьких тайн или, на худой конец, просто знакомых, чьи движения и манера держаться могут показаться предосудительными в политическом смысле. У него, к примеру, есть подруга, Эрика Пёллер. Ей около 30, так ее уже несколько раз подвергали не то чтобы допросу, но весьма обстоятельным собеседованием. И все из-за того, что она слишком часто приезжает в Блор, и к тому же на машине дешевой марки, которая почему-то считается студенческой. А это Эрика, хоть она левых убеждений и социолог, ни теоретически, ни упаси Боже, практически не склонна к насилию, в каких бы формах оно ни проявлялось. И Клобер, владелец автотранспортной фирмы, после скандала с Эрной Броер, тоже занервничал. Ведь и к нему нередко приезжают гости в солидных машинах, и тоже все больше по утрам, между 10 и 12, деловые партнеры, клиенты, и, как позже объяснил ей Хуберт, он, вероятно, замешан во всяких темных делишках, может, контрабанды или уклонение от налогов, если не что похлеще, так что доскональная проверка его посетителей и их занятий ему вовсе не по душе, вот он и занервничал. В конце концов, от них до Клоберов всего 4 гаражных крыши. Из окна их ванной комнаты можно беспрепятственно наблюдать, как теперь уже 18-летняя Фридель Клобер, сидя на веранде, на практике доказывает свое пристрастие к моде «сверху без». Однажды она застукала за этим занятием Эрвина. Из ванной он изучал девушку в бинокль и даже не подумал оторваться от окуляров, когда она вошла, только сосредоточенно пробормотал. «Черт, ишь, выставляется! Но она может себе это позволить!» Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было. Хельмсфельд ныл, у Броеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне, разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком? И не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блюмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают. Они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю закатить пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как ни бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка наведываться в гости к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беретсам на кофе, и снова увидит Блор, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит, и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться, но где-где от вездесущего надзора, уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает, наверное, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным. У нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязанием, а может и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский. А вязать уж что-что, а это она умеет. Лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте, не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить, переводы отец обеспечит, только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии. В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла. Значит, смеркается. При мысли, что уже сегодня очень скоро придется покинуть Блор, ей вдруг стало больно. Слезы сами покатились по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла. Полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы, все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом. Возьмешь у Хермансов лошадь, оседлаешь и айда по полям и лесам. Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды, и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить? Ей ведь нужна охрана. Кто-то должен ехать рядом. Значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения. Взять и отправиться вечером на концерт. Особенно, когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена. Или на выставку. Помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее согласовывать, стало быть, и спрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться. Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный крестьянин Херманс так про него и сказал, больно уж въедливый. А все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны. И, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки. Сколько людей в здешних лесах, и взрослые крестьяне, и детишки подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разорвало. Она пылко, может, чересчур пылко, заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она. Он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блор ей уже не в радость. гулять под конвоем, за молоком под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу Богоматери, под конвоем, помолиться Деве Марии под конвоем, поболтать с крестьянами о Боге, о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве — все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны, Броер, ведь это прямое следствие мер безопасности. Теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно. Шублер тоже ищет работу и тоже безрезультатно. Броер подал на развод. Дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился. Дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь именно потому, что пустует с удвоенной строгостью. Приезжающих покупателей подвергают проверке. Разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блор превратили в полицейский участок. Поговаривали даже о создании некой инициативной группы, потерпевших от безопасности. К этой группе уже присоединились клоберы. По слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много. Она тосковала по Хуберту. Она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда, в Тольмсховен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность. В крайнем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль. Собрать всех этих людей в знак благодарности. Можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр. Тогда она сможет, наконец, поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уже потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Коль Шрёдеру. С братом Рольфом поговорить, наверное, не мешает, хотя проку от этого мало. Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, первого Хольгера, того, который от Вероники. Это я еще могу понять, это 7 лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это после ноября 74-го, нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует. И вообще, поджигать автомобили, бросаться камнями, что это такое, в конце концов? Рольф подойдет к делу с практической стороны. Он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком. Умом, чисто абстрактно, он, наверное, поймет, что прелюбодеяние должно ее мучить. Но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не прелюбодеяние. Зато, мол, по отношению к Хельге, да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще помнит, но душой нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет. Он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость, новая жизнь». И, скорее всего, посоветуют ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте... Да где же, где? Начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились. Вот только ее смущают и настораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает проводить системный анализ... Звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет. А вдруг? Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой, и в церковь будет ходить? Даже целое стадо похотливых Кольшеродеров ее не остановит. И Хуберт такой же. Для них это серьезно, очень серьезно. Совсем не забава, не банальный романчик на стороне. Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и буржуазный промискуитет. Катарина, наверное, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть прелюбодеяние. Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала. Позор для него страшнее любого скандала. Милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах. С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит. Да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти 50 лет прошло. Отец, конечно, отнесется с пониманием, но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он никогда не любил, и только обрадуется, что наконец-то мы избавились от этого типа. Он будет к ней добр, ее милый папа. Предложит переехать в Скит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботиться. Он будет очень ласков и не сможет ей помочь, когда Эрвин без всяких церемоний начнет борьбу за Кит. Что-что, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца, что это человек не их круга, какой-то полицейский. Разумеется, он скоро женится снова для престижа. Для пчелиного улья ему совершенно необходима спутница жизни, красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая, что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей. И, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией, а фантазия у нее есть. На этот счет и монахини, и Рольф были одного мнения. Чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в листке. Тут уж ничего не поделаешь. Нужно будет, как Рольф, просто отсидеться. Это как взрыв в старом клозете. Дерьмо летит во все стороны. Кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться. Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером? Нет, она больше не может ни дня встречать его, когда он, счастливый глава семьи, в ожидании потомства, возвращается домой. Есть с ним за одним столом, моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, потому что тебе тоже есть что показать сверху без. Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и средь бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет». Может, с Блюм поговорить? С добросердечной, незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого 60 бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти дурацкие новомодные порошки, а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством. С толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым узлом и расхаживает в юбках по последней моде 30-х годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой. Сигарета торчком, глубокие жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут в Блорре бомбили, и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится, а уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок, и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну своего суженого и которую никому другому не тянула, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, а ведь уже ребенка ждала от моего Конрада. И нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка. Днепропетровск, я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там, у кого следует, что нам в этом Днепропетровске понадобилось, на что этот Днепропетровск моему Конраду сдался. Вот у меня и случился выкидыш. А я так хотела ребеночка, пусть даже и без мужа. Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается? А может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете? Хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожными, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышагивал за ними следом. Может, она что-то приметила? Взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна или когда Хуберт украдкой. Ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка, целовал ее в прихожей, либо в те мгновения, когда он обнимал ее в углу за дверью, и она вверялась ему всецело. Блюм-то уж, конечно, давно знает, что между ней и Эрвином только нелады и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только другие женщины, но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец. Эта Блюм отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться. Она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью. Она и на небе предстанет перед очами Всевышнего со своей суровой жалобой. «Днепропетровск! Что нам там понадобилось?» «Прочь, прочь отсюда! Скорее бы приехала Кэт, и она заберет Кит и уедет сегодня же, пока он не вернулся домой. Не надо будет больше запирать дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на своем праве, пытается к ней вломиться. Наверное, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом. В Тольмсховене Хуберт будет рядом. Они, наверное, смогут поговорить или даже поцеловаться. А то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью. Он стоял на посту на террасе, она его впустила. В тот день Кит была у родителей, заснула, ее оставили ночевать, а она не могла заснуть. Сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций. Но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды старый Корштеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку и для создания декоративного эффекта индустриального пейзажа. «Но это именно подсветка, а не освещение. Освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, сколько всякой дряни они втихую спускают ночью. За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады. А сердце билось и билось. Как что?» Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в 10 он должен сменить Цурмака, а было уже 10:30, и последняя полоска летнего заката меркла на горизонте чуть в стороне от нелепо ярких фасадов, но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха. Получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью. И вот он появился, целеустремленный, решительный. В этой его решимости было что-то мальчишеское. Она даже невольно улыбнулась. Он шел напрямик мимо маленького, заросшего кувшинками пруда, по склону. Сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз. Вот его рука ухватилась за ручку. И вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился. «Вас я не видел», — признался он позже. «Меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял. То есть, наверное, надо сказать, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете. Но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то по-хозяйски, отчего ей стало немножко не по себе. Он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую. Ведь прежде в углу за дверью он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег с ней. Пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой пост, а она сварила кофе, они смогли поговорить. Он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация. Они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты».